сжимающаяся Вселенная. Возможно, нам стоит посвятить один параграф космологической модели, которая заставляет вспомнить приключения Алисы в мире, созданном Льюисом Кэролом. Фред Хойл и Джейн Нарликар высказали мысль, что модель расширяющейся Вселенной по существу неотличима от другой модели, в которой на самом деле уменьшается атомное расстояние. Согласно этой гипотезе, пространство неизменно. Галактики не разлетаются друг от друга, но все в галактиках, включая нас самих, непрерывно сжимается. Это уменьшение размеров можно понять в рамках фундаментальных законов физики, если предположить, что масса элементарных частиц возрастает с характерным временем, равным космологическому. Масса атома растет, однако величина электрических зарядов не изменяется. Следовательно, электроны должны двигаться вокруг атомного ядра по орбитам все меньшего радиуса. Эта ситуация должна соответствовать тому, что электрону, чтобы он занял состояние с более высокой энергией, требуется сообщить большую энергию. И наоборот, при захвате электрона на внутреннюю орбиту должно высвобождаться большее количество энергии. Излучение, спущенное таким атомом, должно было бы вылучать больше энергии, то есть меньше длиной волны, чем излучение менее связанного атома. Соответственно, атомы, излучающие свет в галактиках, удаленных по времени, должны быть больше, чем сегодняшних галактик. Длина волны этого света также должна быть больше, то есть свет, испускаемый такими атомами, должен быть краснее, чем свет, создаваемый аналогичными атомами в земной лаборатории. Таким образом, космологическое красное смещение объясняется уменьшением размеров атомов. Однако столь искусственно построенную теорию вряд ли можно считать чем-нибудь иным, кроме как чисто математической модели, не имеющей никакого отношения к действительности. Эта теория зиждется на гипотезе, которая, хотя и кажется на первый взгляд простой и изящной, не имеет под собой никакой физической экспериментальной основы. Последним тестом для проверки любой новой теории является правильность сделанных на ее основе предсказаний, и эта так называемая теория переменной массы не выдержала подобного испытания. Однако теория Хойла-Нарликара имеет одно достоинство, заслуживающее серьезного внимания. Она предлагает возможный путь обойти одну из фундаментальных проблем теории Большого Взрыва – тайну начальной сингулярности. Предложенное решение сингулярности присуще всем моделям Большого Взрыва. Чтобы понять его значение, постараемся глубже проникнуть в природу начальной сингулярности.